Глава 14. Алена. Смотрю на часы. 6 утра. Надо ускориться. Еще же нужно забрать машину. И я не хочу собрать все утренние пробки. А в 10 планерка с генеральным и Васюком. Будем обсуждать бюджет мероприятия. Как ужаленная бегаю по квартире, собирая и подхватывая вещи. Какого черта я все вчера разбросала? Телефон. Где мой телефон? Шарю по дивану, сбрасываю подушки на пол. Вот он, родимый. Облегченно выдыхаю. Таблетка от головной боли начала действовать. Немного мутит, но это поправит бульон. Захвачу его на первом этаже из кафе. Экран загорается. И тут же приходит куча уведомлений. Это всегда так. Васюк строчил в 3 утра, потом в 4. Все накидывал варианты мероприятия. Я открываю последнее сообщение от него. Все удали. Обсудим завтра. Как всегда. От начальства сообщения надо читать с конца. Пролистав всю почту, перехожу к мессенджеру. Там тоже Васюк настрочил. И сам все удалил. Надо ему посоветовать пользоваться другим мессенджером. Там можно всю переписку без следов удалять. А то 10 сообщений, и все удалено. А что там было вообще? Теперь интересно. Неопределенно зависаю. От Дениса одно сообщение. Как доехала? В 23:00. У тебя все хорошо? В 23:15. Вероятно, я в полный штопор вошла до 23:00. Быстро управилась. Такси. Мне нужно такси. Сбрасываю чат с Денисом, заказываю машину. Будет через 20 минут. Отлично. Есть время на макияж. Быстро крашусь. Замечаю, что как-то по-особенному. Даже стрелки нарисовала. Что это значит? Осторожно сама у себя спрашиваю. Ничего. Это для Дениса? Подтруниваю. Нет, нет. Это просто я вспомнила, что я девушка. Приложение показывает, что машина у подъезда. Натягиваю солнцезащитные очки. Сегодня удивительная погода. Как все прекрасно. Водитель приветствует меня и начинает движение. Даже хорошо, что я без машины. А то бы... И чего я так вчера напилась? От стыда, наверное. Не каждый день же делаешь предложение чужому мужу с суммой в 500 штук. Нам нужен договор, чтобы все имело нормальный и законный вид. Насколько это возможно. Я не могу просто так отдать человеку 500 000 рублей. Жаль, что вчера, прежде чем ляпать сумму, не поговорила с Лялей. У моей подруги юридическое агентство, и на все вопросы Ляля знает законный ответ. Захожу на сайт ее компании. Вкладка «Договоры». Да, я сейчас ищу образец договора, как арендовать чужого мужа на короткий срок. Судорожно листаю. Договор аренды недвижимости? Нет. Договор аренды авто? Нет. Договор аренды торговой площади? Нет. Листаю дальше. Дохожу до договор аренды собаки и договор аренды кота. А мужа? Где тут договор аренды чужого мужа? На полном серьезе набираю Лялю. Ты совсем рехнулась? Какого черта так рано? Выдает она сонным голосом. Мне нужен договор. И из-за этого ты меня будешь в 7 утра? На сайте поищи. Укоряет меня подруга, собираясь отключиться и досмотреть свой сон. Скорее, эротический. По словам Ляли, она всегда во сне сексом занимается. Каждую ночь. Этого ей хватает. Там такого нет, настаиваю я. Слышу тяжелый вздох или вопль отчаяния. Алена! «Там даже договор аренды кота есть!» — кричит она в трубку. «А вот договора аренды мужа...» — в том же тоне отвечаю ей. «У вас там нет!» Водитель нервно оглянулся на меня, подозрительно скосил глаза. Я отворачиваюсь к окну, прикрываю рукой рот, шепчу. «Мне нужен договор на аренду чужого мужа с суммой 500 штук!» «Ты меня разводишь? Сегодня что, 1 апреля? Ля-ля, умоляюще выдыхаю. Все серьезно. 500 штук — это с интимом хоть. Шутливо включается в разговор подруга. «Ня, без». «За 500 000 у тебя мужик будет без секса?» «Да». «Он симпатичный?» «Да». «Молодой?» «Моложе на 8 лет». «И что этот молодой красивый парень будет делать с тобой по условиям договора?» «Будет представляться моим будущим мужем». «Перед кем?» «Перед моим генеральным директором и руководством». Кратко рассказываю историю с повышением и о том, как Марк сосватал меня на сайте знакомств. «Хрень какая-то», — подводит черту Ляля. «А знаешь что?» «Что?» «Вот если бы ты сходила на свидание с моим двоюродным братом, красивый, образованный парень без вредных привычек, то вот этого идиотизма не было бы». Обреченно закатываю глаза. «Ля-ля!» Рычу на нее в трубку. «Что?» Пыхтит она в ответ. «Да он же у тебя гинеколог!» «И что?» «А то, что у меня даже стоматолог, девушка! Ты что, не понимаешь, куда он 8 часов рабочего времени смотрит?» «Но он же врач!» Как ни в чем не бывало, давит Ляля. «Его все женщины хвалят. А у тебя какой-то альфонс за 500 штук без интима». «Ляля, я приехала. Жду договор к 12:00.